Глава 48. Сэр Джон Готч, все еще не успокоившийся после истории с проволокой, ехал верхом по заросшей травой тропинке среди полей, где разводились его фазаны, на берегах Сидора. Вдруг он увидел гуляющим под деревьями как раз того человека, которого ему меньше всего хотелось видеть. «Черт бы меня побрал!» — сказал сэр Джон Готч необычайно решительно. «Но это уже слишком!» Он приподнялся на стременах. «Эй!» — крикнул он. «Эй, вы!» Ангел обернулся, улыбаясь. «Убирайтесь вон из этого леса!» — сказал сэр Джон Готч. «Почему?» — спросил ангел. «Ну и...» — ответил сэр Джон Готч, стараясь подыскать какое-нибудь особенно сильное выражение. Но он ничего не мог придумать, кроме... «Проклятый! Убирайтесь вон из этого леса!» Улыбка исчезла с лица ангела. «Почему я должен убираться из этого леса?» — спросил он и остановился. С полминуты оба молчали, а затем сэр Джон Готч соскочил с седла и стоял, держа лошадь под устцы. «Теперь прошу вас вспомнить, дабы в дальнейшем не дискредитировать ангельские союзы, что наш ангел в течение недели слишком дышал ядовитой атмосферой нашей этой самой борьбы за существование. И от этого пострадали не только его крылья и ясность его лица. Он ел, спал и научился уроку боли. Столько-то он прошел уже по пути к человечеству. И за все время своего посещения он все чаще сталкивался с грубостью и жестокостью этого мира, в то же время отходя все дальше и дальше от ясных высот собственного мира. «Так вы не уберетесь, да?» — сказал Готч и пошел, ведя за собой лошадь через кусты по направлению к ангелу. Ангел стоял, напрягая мускулы и нервы, наблюдая приближение своего противника. «Убирайтесь вон из этого леса!» — крикнул еще раз Готч, остановившись в трех аршинах от него, с лицом бледным от злости, держа в одной руке поводья, в другой — хлыст. Странное, волнующее чувство охватывало ангела. «Кто вы такой?» — спросил он тихим, дрожащим голосом. «Кто я такой, что вы приказываете мне уйти отсюда? Почему мир допускает, чтобы люди вроде вас...» «Вы — тот болван, который изрезал мою колючую проволоку!» — сказал Готч угрожающе. «Если хотите знать!» «Вашу колючую проволоку?» — повторил ангел. «Так это была ваша проволока? Вы — человек, осмелившийся протянуть эту проволоку? Какое вы имеете право...» «Перестаньте нести эту социалистическую ерунду!» — сказал Готч, уже начиная задыхаться. — «Этот лес мой, и я имею право защищать его как угодно. Я знаю ваши штучки. Несете всякую ерунду и сеете смуту. Если вы отсюда живо не уберетесь, то...» — «То что?» — спросил ангел, вдруг превращаясь в наполненный до краев резервуар необъяснимой энергии. — «Убирайтесь сейчас же вон из этого леса!» — сказал Готч, становясь все более и более заносчивым от одного страха перед светом, засиявшим на лице ангела. Он сделал было шаг к нему с приподнятым хлыстом, но тут случилось нечто, что было потом мало понятно как ему самому, так и ангелу. Ангел как будто подскочил в воздухе, перед глазами помещика блеснула пара серых крыльев, и к нему откуда-то сверху вдруг приблизилось чье-то лицо, озаренное дикой краснотой безумного гнева. Кто-то вырвал хлыст из его руки. Лошадь позади него встала на дыбы, свалила его на землю и ускакала. Когда Готч упал навзничь, хлыст ударил его по лицу и снова ужалил его, когда он попробовал встать. Он успел только увидеть ангела, сияющего гневом и готовящегося ударить его еще раз. Готч поднял кверху руки, потом снова бросился лицом вниз на траву, спасая свои глаза, и начал кататься по земле под безжалостным градом ударов, сыпавшихся на него. «Зверь! Негодяй!» — кричал ангел, ударяя, почему попало. «Ленивый, преисполненный гордыни зверь! Ты, издевающийся над людскими душами! Ты пошлый мелочный дурак со своими лошадьми и собаками. Ты смеешь показывать свое лицо перед живыми существами. Так вот знай, знай, знай!» Готч начал кричать о помощи. Дважды он попытался встать на ноги, и оба раза растянулся под незнавшим границ гневом ангела. Наконец он издал какой-то странный звук и перестал даже корчиться и взвиваться от боли. Тут ангел как бы вдруг очнулся от своего гнева и увидел себя задыхающимся и дрожащим в зеленой тиши залитого солнцем леса, попирающим ногами неподвижную фигуру. Он словно ничего не помнил, огляделся, затем посмотрел вниз на ноги. Среди желтых помертвевших листьев чьи-то волосы были слеплены кровью. Хлыст выпал из его рук. Румянец растаял на его лице. «Боль», — сказал он. «Почему он так тихо лежит?» Он снял ногу с плеча Готча, наклонился над вытянутой на земле фигурой, прислушался, опустился на колени и встряхнул ее. «Проснитесь», — сказал ангел. Потом прибавил еще мягче. «Проснитесь». Несколько минут еще продолжал он прислушиваться, потом быстро встал и оглянулся кругом на молчавшие деревья. Его охватило чувство глубокого ужаса, оно окутало его целиком. Быстрым движением он повернулся. «Что случилось со мной?» — спросил он испуганным шепотом. И отскочил от неподвижной фигуры. «Умер», сказал он внезапно и в паническом ужасе повернулся и, не оглядываясь, побежал лесом.